Глава 9. Несмотря на достигнутые успехи в проектировании систем искусственного интеллекта и преодоление порога Бикмана, ни одному из государств, занимающихся этой темой, не удалось создать настоящий техноразум. Имитация довольно качественная, и объем обрабатываемых данных весьма велик. Но никакой из этих систем не удалось спроектировать ЦИР нового поколения и создать действующую программу для них. Получился весьма удобный, но, боюсь, крайне несовершенный инструмент для управления уже отлаженными процессами. Они могут лишь помочь там, где человек тонет в обилии информации и исходных данных, но не способны даже на самую простую эвристику. А как же Лакрана, дорогой профессор? Мы так и не знаем, как ученым Лакраны удалось пробить этот барьер. Все, что связано с цирами выше порога Бикмана, является строго охраняемой государственной тайной. И я сомневаюсь, что лакранцы поделятся этим знанием с остальным человечеством. Хотя бы потому, что уже сейчас обладание подобной технологией вывело их в технологические лидеры. Лакрана освоила новые системы боевого управления, основанные на цирах, и развивает сеть научных центров, где успешно трудятся люди и техноразумные. Из интервью заведующего кафедрой искусственного интеллекта Центрального государственного университета Трамаи, профессора Диадолена Виаренса. Фет, сиятельный раб цифры, медитировал на персональной площадке в городе Стабашин, куда не доносился рев огромного мегаполиса и не мелькало зарево транспортных кораблей, снующих словно муравьи между поверхностью столичной планеты и орбитальными производственными комплексами. Сама планета уже давно была изъедена транспортными артериями и подземными помещениями так, что даже ядро планеты представляло собой лишь огромный источник тепла, питавший муравейник техноразумных. Но Фет был человеком, пусть лишь в биологическом смысле, но человеком, как и другие люди, затерявшиеся в огромной империи Шаран. Правда, 99% из них были всего лишь рабами, но, обслуживая оставшуюся часть, делали ее поистине райской. Любой каприз, любое действие, которое сочли бы преступлением в человеческих мирах, здесь было лишь поводом для беззлобных шуток небожителей и сухими строчками автоматического отчета об убыли населения. Сам Фет имел больше 3000 рабов и общался с цифрой лишь во время составления планов или, как сейчас, медитации над главным процессорным узлом. Собственно, все 112 башен были всего лишь огромными радиаторными модулями, охлаждавшими горячее сердце Шаран. А плита, на которой грел свои старые кости Фет, сложным сенсорным модулем, позволявшим не только считывать все параметры организма, но и корректировать их, пусть и на время. Цифра ценила своего главного жреца и как могла продлевала жизнь, используя все доступные средства. Фет встал и, отвесив глубокий поклон, подошел к краю площадки, где уже ждали рабы с халатом. Одев хозяина, с поклонами посадили его в роскошный летающий мобиль, и, мягко оторвавшись от земли, тот взмыл в хмурое дождливое небо. Главный зал цифры, амфитеатр диаметром более 200 метров, всегда был полон людей-технов, отличавшихся от людей лишь совершенством тел и лиц. И те, и другие напряженно работали, сидя на своих местах, и и только сервы сновали между рабочих мест, поднося напитки и все, что мог пожелать оператор во время работы. А в центре зала в 100-метровом круге висела объемная проекция жизненного пространства цифры. Словно огромное солнце, от которого отходили лучи с остро заточенными клинками, флотами вторжения и облаками производственных колоний. Зеленые лучи означали плановые потери, а сине-голубые – потери тяжелые. И таких, к счастью, не было. Но было кое-что значительно хуже. Один из лучей, 48-й, просто отсутствовал, обрубленный у основания, так же, как и приданный ему производственный комплекс. Угасание одной из колоний и уничтожение передового флота 48-го луча не очень обеспокоило Фета. Такое уже бывало и заканчивалось довольно быстро. Новым в этой ситуации было то, что единственная доступная зона перехода была как-то блокирована, и для переброски подкреплений нужно было воспользоваться ресурсами другого луча или вообще закрывать это направление. Плохо было и то, что в цифру не поступило никаких дополнительных разведданных о тактике и характеристиках кораблей. Но раб цифры уже взвесил эту ситуацию и решил воспользоваться компромиссным вариантом – послать легкую разведывательную эскадру из состава 30-го луча, попавшего в аномально пустую зону и вновь сформированного 56-го. Сразу же после отдачи приказа отметки 30-го и 56-го налились желтым светом готовности, и флоты начали выдвижение к стартовым позициям. Первые сотни разведывательных кораблей совершили прыжок, когда основная масса флота еще тестировала техническое состояние, и сразу же пошли первые доклады о наведении реперных точек прыжка и изменении координатной сетки. Масса близлежащей звезды оказалась слишком велика и своей гравитацией влияла на зону перехода. К исходу пятого цикла передовая эскадра 30-го полностью сосредоточилась на позициях ожидания, а передовая группа вошла в пространство империи Борус. Разведывательный корабль, вытянутая линза длиной чуть больше 100 метров и шириной около 50, сразу попала в створ гравидетекторов корабельных систем. Но поскольку никакой военной активности они не вели, пушки пограничного флота так и не сделали ни одного выстрела. 100 кораблей, выйдя из зоны перехода, начали растекаться по системе, сохраняя молчание во всем диапазоне и лишь транслируя картинку и перехваченные переговоры флагману эскадры. Кодовый импульс по гиперсвязи 4.0 тоже был перехвачен, но не расшифрован, так как смысла вне кодовой таблицы флота не имел. Флот, собранный в единый кулак на случай войны с Лакраной, не успели распустить, и передовые эскадры стали выходить в пространстве Геветы примерно в то же время, что и корабли Шаран. Корабли противостоящих групп срочно выстраивались в боевые порядки, но на стороне Боруса были 6 космических крепостей, прикрывавших этот очень важный участок границы. От Геветы вглубь Боруса шла очень удобная трасса из всего 8 прыжков по четким гравитационным координатам. Разведывательная эскадра успела подать сигнал тревоги в главный информцентр луча, но отразить атаку тяжелых крейсеров, естественно, не смогла. Туннельные пушки кораблей за несколько залпов разнесли передовую группу «Шаран» и уже начали охоту за разведывательными модулями, когда в зону перехода вошли сразу 5 носителей-истребителей с фрегатами прикрытия. Ответный огонь открыли почти сразу. Но это «почти» дорого стоило флоту «Борус». Больше 10 000 штурмовиков успели отделиться от носителей и кинуться рассерженным роем на противника. Под прикрытием от развалившихся корпусов носителей 3 других корабля смогли выгрузить полный боекомплект и почти 100 000 мелких, но очень маневренных кораблей надвинулись сплошной стеной на флот империи Борус. Защитные поля, как и общекорабельные, так и собственные автономные коконы огневых точек, были буквально выгрызены роем роботов-штурмовиков, маневрирующих с ошеломляющей скоростью. Многие из них, получив критические повреждения, просто врезались в корпуса кораблей, корёжа броню и выбивая антенные гнезда. Очень скоро управление флотом было потеряно, и каждый корабль фактически сражался сам за себя, отбиваясь от штурмовиков и выпущенных ими ракет. От полного разгрома флот спасли орудийные форты, ухитрившиеся выбить сначала корабль поддержки, а потом и выпустить встречный рой дронов-истребителей. И хоть было их значительно меньше, давление на корабли эскадры сразу снизилось, что сначала позволило восстановить боевое управление, а потом и довершить разгром. Победа дорого далась второму флоту «Борус». И пусть это был совсем не весь боеспособный состав и даже не ударная группа первого гвардейского, но технические потери ужасали. Тем более, что большинство кораблей после боя годились лишь на переработку. Не успели флотские командиры выдохнуть и начать подсчитывать потери, как в систему на высокой скорости начали вваливаться сотни кораблей основного флота 30-го луча. А в стороне по приводным маякам эскадры «Борус» начали выходить основные силы имперского флота. «Победа, мой император!» Командующий флотом полный адмирал Векос почтительно склонил голову перед повелителем вселенной императором Велором. «Что-то ты нерадостный!» Император, сильно сдавший в последние месяцы, живущий исключительно благодаря сложной системе поддержания жизнедеятельности, усмехнулся. «Победа же!» Он шевельнулся, и многочисленные проводки и трубочки от его тела к системе поддержания жизни качнулись волной. «Но какой ценой?» — адмирал покачал головой. 2/3 флота в небоеспособном состоянии, еще треть просто в обломках. Подняли даже курсантов летных академий и отставников. Комплектуем временные экипажи для новых кораблей из резерва, но их слишком мало. Боюсь, мой император еще одного такого боя империи не выдержать. Но Лакрана как-то смогла. Их потери всего 0,3 от численности, и в основном это легкие фрегаты и штурмовики. У них общая численность более 12 000 маркеров, — возразил адмирал. — А у нас всего 7. Зато у них нет 300 тяжелых крейсеров и крейсеров прорыва. Мы же с вами считали, что в столкновении наши флоты разойдутся примерно с равными потерями. Тактику их боя мы тоже просматривали. — Не могу знать, мой император. Адмирал неуверенно подвигал шеей в кольце стоячего воротника. Но это еще не все плохие новости. Корабли, принимавшие участие в исследовании захваченных кораблей, поражены неизвестным техновирусом. Он разрушает электронные цепи и уничтожает проводные линии, устраивая короткие замыкания по всему кораблю. Зараженные, предположительно зараженные корабли, изолированы на карантинной планете, но, боюсь, это только начало наших проблем. Что еще? Велор скривился от боли, прострелившей от головы до ног. Болезнь в последнее время начала прогрессировать очень быстрыми темпами, и метастазы пошли по всему телу. Цифровой вирус проник в наши сети и нарушает системы связи. Мы обнаружили и уничтожили источник вируса, но он успел заразить несколько независимых сетей. «Да как это?» Император стукнул кулаком по подлокотнику. «А Лакрана как же?» «У них сеть контролируется внекатегорийным цифровым интеллектом, и, видимо, как-то им удалось решить эту проблему». «Последствия?» — коротко бросил Вилор и прикрыл глаза от очередного приступа боли. «Связь восстанавливаем за счет резервных каналов. Сигнатуры вируса уже отслеживаются и чистятся. От 3 дней до 5 ситуацию удастся переломить. Слишком много цифровых устройств», — адмирал развел руками. «Держите ситуацию под контролем». Император кивнул, открыл рот, чтобы что-то сказать, но вдруг запрокинул голову и задергался в конвульсиях. Цифровой вирус добрался до дворца и превратил строчки машинного кода системы жизнеобеспечения Вилора в равномерно перемешанный фарш. Медики сразу же кинулись к императору, но драгоценные секунды, когда следовало просто оборвать все провода и капельницы, было упущено. «Третий вариант», — произнес адмирал в переговорник и устало присел в углу. Бесконечный кошмар все же закончился, хотя и не так, как он хотел. Но того, что произошло, уже не воротить, и знаменитые крейсеры Боруса уже занимали боевые позиции, а штурмовые группы высаживались в ключевых точках империи, беря ее под полный контроль. У Вилора не было прямых наследников. И теперь, когда умер единственный легитимный правитель империи, прав был тот, у кого больше стволов и кораблей. А у адмирала Векаса в этом смысле не было конкурентов. И не сказать, что он так сильно жаждал власти. Скорее, это было вполне осознанное желание защитить свой дом всеми доступными средствами. И когда он посмотрел запись сражения Лакранского флота с Шаран, это желание оформилось во вполне понятную формулировку. «Я тоже так хочу». Но первое же столкновение с расой техноразумных убедило его в том, что Лакрана сильнее, если не на порядок, то в разы. Старая аристократия, которую как раз сейчас берут под контроль, никогда бы не пошла на союз с Лакраной. А вот у него есть шанс договориться. Об этом ему было сказано еще 2 дня назад на тайном собрании промышленников Боруса и высших военных чинов. Тогда адмиралы от промышленности еще ненавязчиво так прикидывали, сколько еще протянет император. А фоном к этим разговорам шелестело невысказанное. Да когда же он сдохнет? Поэтому смерть императора устраивала, если не всех, то многих. И даже ту огромную прослойку служилого дворянства, которое не могло спокойно смотреть, как 5 старших семей живут в роскоши, проедая наследство, оставленное в том числе и их предкам. Так что великим князьям и княжнам было совершенно нечего ловить. Против них было 90% общества. А вот флот, защитивший империю ценой своих жизней, наоборот, в чести и почете. Но главная проблема заключалась не в старших семьях, а в том, что, получив власть, вся эта коалиция из совершенно разных людей, преследующих свои шкурные цели, неминуемо передерется за лучшие куски пирога. И вот на этот счет у адмирала было свое собственное мнение и свой собственный план. «Умер император Боруса Вилор», — Сатта, ворвавшаяся в кабинет Гарта, раскраснелась так, словно бежала всю дорогу. «Сейчас управление перехватывает военная администрация». «Да знаю уже», — Гарт кивнул. «Там у них какой-то временный совет образовался во главе с командующим флотом». «Слушай, а я-то тебе зачем?» — с вызовом спросила Сатта. «Будешь новости получать от Борса через эту тварь цифровую? Вон он как задом шевелит». «А тебе не приходило в голову, что она лишь копирует ваше поведение? Как ребенок копирует поведение взрослых? Это же просто зеркало для всех вас. Вы виляете попками, и она делает то же самое. Вы вечером снуете в одних трусиках, ну и она стала облегчать свой гардероб». Гарт усмехнулся и кивнул на кресло. «Садись. А к вопросу о том, зачем ты мне нужна, ну уж не для того, чтобы новости узнавать. Новости, как ты правильно заметила, мне и Баре на стол положат. А вот независимая оценка, экспертный анализ – это гораздо важнее. Ну и самое главное», – Гард протянул руку и коснулся тонких, но сильных пальцев девушки. «Все, что я делаю, я не могу делать для какого-то там абстрактного народа. Ты для меня не только самый близкий человек на свете, но и весь Каим. С его девочками всех возрастов. А Рос — это Лакрана, так же, как Зара для меня, Атан, а Пэт был Норном. Обрати внимание, что я вовсе не ограничиваю ваши контакты с родной планетой, а наоборот, поддерживаю их. Вы не неведомые зверушки без корней, а уважаемые у себя на родине люди. Тебя вот привечает сама Эвелин, а Зара заканчивает Академию Безопасности на Атане. Или вот Кейра получила какую-то там награду на соревнованиях снайперов у себя на родине. Это такой канал для поступления неофициальной информации оттуда ко мне. Вы же общаетесь не только с чиновниками и генералитетом. У тебя огромный круг просто друзей, еще больше знают стальную рыбку из гипернета. А откуда? Да. Сатта осеклась, поняв, что сморозила глупость. Слушай, а какой Никуламы? А вот у нее и спроси. Гарт улыбнулся. А теперь дуй в секретариат, и чтобы к вечеру... Была у меня аналитика по дальнейшим шагам нового правительства Боруса. «Есть!» Сатта вскочила, вполне серьезно отсалютовала Гарту как старшему по званию и вымилась из кабинета. На столе возникла мерцающая звездочка входящего контакта и рассыпалась веером сверкающих точек. И над столом возникла объемная проекция лица. «Баре?» «Мой император», — Терп помедлил, — «хочу доложить о некоторых успехах. Нам все-таки удалось вскрыть защиту нановирусов технов. Не исключено, конечно, что они придумают что-то новое, но сам принцип уже известен, так что все будет много проще». «Замечательно», — Гард кивнул, — «но ты же не для этого со мной связался?» «Да», — лицо улыбнулось, показывая, что Тер оценил шутку. «Мы нуждаемся в переформатировании исследовательских комплексов». «А что сейчас не так? И для чего тебе нужно мое разрешение?» «Сейчас у нас слишком много людей. Я имею в виду, что соотношение людей и Теров не оптимальное. Терров-исследователей много, а соотношение человек-цир в группах таково, что люди в них занимают до 50%. Я уже распределил подчиненных мне людей так, чтобы этот процент был не более 30. И мне нужно еще порядка 2-3 тысяч исследователей людей. «Да где ж я тебе их возьму?» — Гард развел руками. «Ты уже ограбил все колонии для несовершеннолетних преступников в поисках малолетних гениев и даже школы. Мы частично потрясли корпорации, университетские центры, но больше оттуда ничего не выпадет. Ученых-фанатиков не так много. Большинство из них нормальные люди и предпочитают заниматься пусть и не самой передовой наукой, но находиться в комфортабельных условиях человеческого социума. Им нужно привычное окружение. Девушки, рестораны, прогулки по шумным улицам, а у тебя что? В лучшем случае военный городок, а в худшем – подземелье. Думаешь, я просто так настаивал на объединении исследовательских центров в большие кластеры? Кроме того, даже асоциальным типам нужно общество. Как, впрочем, и любому человеку, за исключением совсем редких типов клинических одиночек. А ты хочешь молодых парней и девчонок запереть по секретным объектам? Но безопасность! Баре, да плевать им на всю безопасность с высоты драконьего полета! Устало произнес Гард. Им нужно заниматься интересным и важным делом. Но так, чтобы и театр рядом, и музей, интересные поездки и лица противоположного пола в ассортименте. Я не знаю. Разбивай задачу на подзадачи. Выдавай гранты научным центрам. Заказывай исследования коммерческим институтам. Так по сравнению с моими лабораториями они медлительны, как объевшийся крвак, ответил Барре, придав голосу капельку обиды. «А ты больше внедряй терров в те же институты и научные центры», – парировал Гард. «Терров, исследовательские суперкомпьютеры, новые инструменты и вообще налаживай связи. До эпохи техноразумных многие исследования оборонного характера вели научные комплексы, расположенные в крупных городах, и ничего, как-то с секретностью справлялись». Понимаешь, когда ты запираешь ученых в далекой дыре, ты решаешь проблему секретности за их счет. Но это, конечно, пусть и самый удобный, но совсем не лучший вариант. Ты фактически глава научного блока империи, а наш новый циркел полностью возьмет на себя функции экономического контроля. И проблемы такого уровня вы должны решать даже не на ходу, а на лету. И вообще, вам нужно теснее работать не только с низовыми исследователями, но и с руководителями научных подразделений, научными администраторами и вообще общественностью, если вы, конечно, действительно хотите стать частью нашего общества. «Понял!» – Барая растянул губы в улыбке, и облачко проекции растаяло в воздухе. «Понял он!» – проворчал Гард и, пролистав на экране список с контактами, коснулся пиктограммы с изображением строительной каски и гаечного ключа. «Консайр!» – на экране возникло изображение немолодого, но крепкого мужчины, отметившегося в свое время организацией забастовок и стачек по всей империи и лихими драками с полицией. «Слушаю, мой император!» Министр труда и занятости ответил мгновенно, несмотря на то, что у него проходило совещание. «Так, на завтра подготовьте цифры по занятости по отраслям и прогноз на 10 лет». «Будет сделано, мой император!» Министр отключил связь и строго посмотрел на глав управлений. «Всем понятно. К вечеру все цифры должны быть у меня, чтобы к утру я все свел в единый доклад. И спаси вас, дева-воительница, если я облажаюсь, как министр соцзащиты, не знавший, сколько у него инвалидов по зрению». Последнюю фразу Гарт наблюдал уже после того, как министр отключил связь и, хмыкнув, продолжил работать. Телекоммуникации позволяли ему в буквальном смысле мгновенно заглянуть в любой уголок огромной империи. И первым принятым всеимперским стандартом стал стандарт систем связи и коммуникаций, определяющий плотность сети в зависимости от многих факторов, включавших плотность населения, степень удаленности и экономическую значимость. Кроме того, крошечная семейная фабрика по производству терминалов гиперсвязи, выпускавшая не больше десятка устройств в месяц, превратилась в огромный завод, делавший больше 5000 коммуникаторов каждый день. И сами терминалы стали, если и не широко доступными, то во всяком случае перестали быть дефицитом. Теперь их ставили на все космические корабли вне зависимости от назначения и дальности действия. А все сетевые устройства имели доступ к гиперсети, перекрывавшей всю империю. Конечно, это сразу привело к бурному всплеску компьютерной преступности, но контролировавшие гиперсеть ЦИРы и службы безопасности не спали, и волну удалось сбить. Простых жуликов упекали на каторгу, а малолетних дурачков, решивших потягаться с искусственным интеллектом на ниве безопасности сетей, ставили на контроль, урезая доступ цифровым благом. Теры, которых было невозможно подкупить или запугать, и личная гвардия дракона довольно быстро приводили расшатавшееся общество к нормальному состоянию, контролируя на первом этапе каждый вздох местных администраций, а в дальнейшем лишь поддерживая общий уровень. Имперский совет, управлявший государством до Гарта, специально поддерживал определенный уровень разгильдяйства и коррупции, потому что так, когда в воровстве замазаны буквально все, было проще и управлять, и протаскивать любые законы. Главари богатели, народ кормили обещаниями, а для тех, кому обещаний было мало, был уготован суд по упрощенной процедуре и одна из многочисленных тюрем. Гарт не просто поломал всю эту систему, а разнес в клочья, опираясь прежде всего не на чиновников администрации, а на жителей империи. Только когда Гарт влез в управление огромным хозяйством, он понял, насколько ему повезло иметь 2000 детей и подростков, преданных лично ему и прошедших через предательство собственной страны, огонь и кровь, сражений за собственное будущее. На подкуп они реагировали веселым смехом, а на угрозы – оскалом неразбитого волка. И ему, как императору, нужно было лишь оправдать это действительно высокое доверие, не сучившись и не предав. Теперь, через 3 года после переворота, бывшие подростки уходили в университеты и академии, навсегда оставаясь его личной гвардией и людьми, которые могут связаться напрямую, без всяких бюрократических процедур. Такое уже случалось. Например, когда Трай Босо, сержант полка «Алые крылья», попал под провокацию местной прокуратуры, и следователям корпуса и имперской безопасности пришлось неделю разматывать весь адов клубок коррупции и беззакония в его родном городе на самой окраине империи. Теперь Трай сам учился на юридическом факультете, и Гарт был уверен, что из парня получится отличный правоохранитель. Задумавшись, Гард не заметил, как в кабинет просочилась Сатта. «Обед». Подруга уже не спрашивала, хочет ли он есть, а просто стояла перед фактом, что стол накрыт и проверен врачом-диетологом. «Сейчас!» – дракон вздохнул, потянулся и легко, словно кошка, выпрыгнул из кресла и, перемахнув стол, замер напротив Саты. «Я тебе говорил, что ты очень красивая?» Он осторожно, словно стеклянную статуэтку, обнял подругу и коснулся губами длинной изящной шеи, вдыхая запах ее волос. Обнимая, не заметил, как прижал сильнее, и опомнился лишь, когда она ударила кулаком в грудь. «Сломаешь, дикарь!» Сатта ловко вывернулась из объятий и, взяв Гарта за руку, повела в столовую, где уже собрался весь ближний круг и офицеры из дежурной смены охраны дворца. Первое время люди еще дичились и огромного зала столовой, и дворцовых интерьеров, но уже через полгода на таких обедах царила непринужденная атмосфера офицерской столовой с беззлобными шутками и веселыми рассказами. «Мой император!» Сидевший за столом Вар Сарха, как старший по званию и возрасту, встал первым, и за ним поднялись все остальные. «Здравствуйте!» — Гард кивнул и занял свое место. Дроид-разносчик поставил перед ним первое блюдо и отъехал в сторону. «А напомните мне, генерал, кто у нас отвечает за экономическую безопасность?» Гард ел не жадно, но быстро, предпочитая не тратить на еду много времени. Сарха отложил ложку и промокнул рот салфеткой. «Так все вопросы экономики в ведомстве Гетты Таной». «Но экономическая безопасность — это ведь не совсем экономика?» — спросил дракон. «Вот, к примеру, последний контракт на поставку комплектующих к мощным излучателям для Экварин. Да, у них развитая рудная промышленность, и кристаллы для масс-деструкторов у них расходный материал. Но вот только зачем рудной корпорации деструкторы тераватного класса? Для меня это было секретом». «И для чего же?» Сарха смял в руке салфетку так, что побелела рука. «Они перепродавали излучатели Нарваку для строительства ударных линкоров последнего поколения. Напомнить вам, что единственное государство, с которыми они граничат, это мы». «Спасибо, мой император, не нужно», — генерал кивнул. «Я так думаю, что нужно организовать новое управление экономической безопасности, раз госпожа профессор не до конца осознает всю сложность нашего положения. С Ворсом я уже поговорил, и он отдаст для экономической безопасности нового Тера 4-го уровня и 2-го. Общее финансирование на уровне министерства 2-й линии. Люди, ну, тут вам нужно решить с сатанцами. Но не думаю, что они будут против. Тема для них не новая, и корпоративных специалистов такого профиля они готовят уже давно». «Вы делаете из безопасности настоящего монстра, мой император», — усмехнулся Вар Сарха, который, впрочем, не чувствовал никакой веселости после корректной, но чувствительной выволочки императора. «Вы бы видели новые штаты военной разведки», — Гард усмехнулся в ответ. «Кроме того, там целых 2 тера 5-го уровня, плюс великолепная команда аналитиков из стариков. Ну, а у нас кадровый резерв практически исчерпан». Генерал снова принялся за суп. «Люди, работавшие во времена Имперского Совета, полностью дискредитированы, а те, кто застал времена Старой Империи, все выжидают». «Битые уже», — Гард кивнул. Что я могу ответить? Работайте. Уговаривайте стариков. Воспитывайте молодежь, как говорили наши далекие предки. Кадры решают все. Будут кадры, будет страна. Могу из личного фонда подкинуть 200 омолаживающих таблеток. Спасибо, генерал коротко поклонился. Воспользуюсь. Теперь вы, гард перевел взгляд на двух гвардейцев, сменившихся с караула. Чего это вы там устроили на заднем дворе? Проводили межвойсковые тренинги боевого коммуницирования, бодро отрапортовал вскочивший из-за стола молодой 14-летний старший сержант. Отмазка на 5. Но в целом не прокатило, произнес гард жестом, сажая сержанта на место. То задирал внешний караул из безопасников, называя их синяками и лютиками. Не тот ли сержант, что пытается сейчас тихо стечь под стол? «Сидеть, я сказал!» Гард хлопнул ладонью по столу так, что зазвенели столовые приборы. «Сегодня же подойдете к безопасникам и извинитесь. А чтобы больше такая дурь в голову не приходила, доложитесь ротному, пусть придумает вам наказание». «Есть!» — ответил за двоих старший сержант, и дальше обед продолжился в спокойных разговорах ни о чем. Поев, гард встал из-за стола и пошел в направлении кабинета, когда его перехватила Лайда. «Мой император, Вента атакована Шаран!»